Далее. Отправили вам смс от ультразайм по кредиту. Мы видим, что вы не перешли по ссылке на сайт. Можете сказать, почему? Какие были трудности? Нахуй пошли. Извините, всего доброго. Да-да. Добрый день. Здравствуйте. Антон Хагович, это вы, правильно? Это мы. Компания «Облфинансы» вам звонит, и Ивченко Максим Николаевич на номер записывает. Как фамилия? Вашу дату рождения. Как фамилия? Ивченко Максим Станиславович, меня зовут еще раз. Ивченко Максим. Ивченко. Настя, здрасте. Да. Знакомая персона. Да, Антон Хагович, назовите вашу дату рождения, чтобы я убедился, что именно с вами я разговариваю. А как мне убедиться, что я разговариваю с Ивченко Максимом? Как хотите. Ну и ты так же. То есть вы не назовете дату рождения Антона Хаговича? Да я-то ее знаю. Правильно мужчина вас понимает? Я-то ее знаю. Я понимаю, но вы мне не назовете, так? Назову. Хорошо, слушаю. Ты мне свою назови, и я тебе свою скажу. Не подскажу. Ну тогда пока. Тогда зачем же, мужчина, вы представляетесь им? Потому что это я дебил. Не получилось вести меня в заблуждение. Просто не получилось. Да. Думай, как тебе нравится. Он вам кем приходится? Мной, дебил. Мужчина, учитесь разговаривать. Да. Поучи меня. Пригласите его к телефону. Тебе повезло, что здесь девушки вокруг. Я бы тебе сказал, куда тебе идти. Понятно. Я тоже, конечно, люблю пошутить, но не в этом случае. Пригласите его к телефону. Мне повезло. Девушки нормальные. Нахуй пошел, пес ебаный. Так тебе понятно? Мужчина, вы... Нет, я вас не понимаю. Вы помимо меня с кем-то разговариваете? У зеркала я сижу. Ну что ж, я вас понял. Значит, компания будет звонить, например, матери Антона Хаговича, отцу, например, на дополнительные номера телефонов его. А они есть у меня в договоре? Которые он оставлял. Эй, я говорю, они в договоре у меня есть. А вам до свидания, мужчина. Я с такими, как вы, даже не хочу общаться. Да и не общайся, пошел нахуй. До свидания. Фу. Пошел. Здравствуйте. Привет. Уважаемый клиент, в ваших интересах решить проблему с долгом САЛИК в досудебном порядке. Для получения детальной информации оставайтесь на линии. Добрый день. Добрый. Долговое агентство «Дельтен», зовут меня Жемрахна Дмитриевна, является специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью. Антон Хаунгович, знаком вам? Ну, случайно, да. А кем приходится? Мной. Вами назовите дату рождения, чтобы я была уверена в вас. Ну, а вы, кто вы сказали, вы там? Мы долговое агентство «Дельтм». «Дельтм»? А на основании чего я вам должен что-то говорить? Работаем с компанией, где у вас имеется нерешенный финансовый вопрос по агентскому договору. Вы знаете, что подписаны были документы о неразглашении. Мы не имеем права третьим лицам информацию предоставить. А будьте добры тогда, дату заключения агентского договора и номер агентского договора. Агентский договор можете запросить у компании самой, у данного кредитора. Мне, работаем мне, мы мне с агентским договором с 21, 4, 20. Так 230 федеральный закон вас уведомляет кредитор. Так у меня не уведомили. У вас данные есть, что вы меня уведомили? Вы получили письмо и проигнорировали это, либо не связались с компанией и до сих пор это не выяснили, почему письмо до вас не дошло. Работаем значит, мы с 24-20 года. Я же, значит, не уведомлен, верно? Я сейчас с компанией. Связываюсь с компанией и выясняйте, почему. Вы не выясняете с нами никакую проблему. Вы свяжитесь с компанией. А мне это и не надо. Так вы не заинтересованная личность, вы не намерены решать финансовый вопрос? А я не знаю, кто вы, не собираюсь с вами это обсуждать. Хорошо, тогда всего доброго. До свидания. Пока. Дэй. Добрый день. Альфа-банк. Альфа-банк тупой. Меня зовут Сергей, специалист отдела взыскания. Это? Антон Хангович. Верно? Верно. Петробот. У вас имеется задолженность перед банком по вашей кредитной карте. Сегодня сумма к оплате 32 550 рублей. Вы готовы оплатить задолженность в течение 3 дней? Соедини с оператором. Вас не слышно. Говорите, вы готовы оплатить задолженность в течение 3 дней? Нет. В случае увеличения срока задолженности вы можете потерять возможность кредитоваться в банках Российской Федерации. С чем связан отказ от оплаты? Соедини с оператором. Перевожу вас на специалиста. Ой, это плохо. Что-то сегодня прямо атака какая-то, да? Здравствуйте, меня зовут Маргарита, ведущая специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Маргарита? А вы что, у нас певица? Шер, Шура, я не знаю, кто вы. А имя отчество у работника банка должно быть и должность. Ведущий специалист Альфа-банка, Вишневская Маргарита Вячеславовна. Вот с этого и стоило начать. Не буду. Вы мне позвонили, ваш робот бешеный. Наш отдел только принимает звонки. Принимает? Ну тогда вы задайте вопросы своему роботу, намордника на него наденьте. Чтобы он людям не звонил. Да это ты не готова к диалогу, кошелка. Ой. Всего доброго, до свидания. И тебе не сдохнуть. Не-не. Оставайтесь на линии и... Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Маталыгина Сергеевна ведется запись. Скажите, пан Александр Сергеевич, это вы? Это мы с вами разговаривали уже не раз. Как вас, Елена? У вас задолженность кредитору, у меня кредит. Елена Сергеевна. Нет, меня Инна Сергеевна зовут. Инна Сергеевна. Да, вы что-то говорили? У вас задолженность, когда вы будете оплачивать? Инна Сергеевна, вот вы мне звоните уже не первый раз. Я вам каждый раз объясняю. И по-хорошему, и ругались мы с вами. А вы продолжаете звонить. Я понимаю, что у вас работа такая, но вам самой не прийти-то это. Примите меры для оплаты. Да не буду я платить. Я и обсуждать это с вами я тоже не буду. Никаких, никаких уведомлений я от кредитора не получал. Вы действуете вне закона. Здрасте. Ой-ой-ой-ой, что-то вас не слышно совсем. Долговое агентство «Дельта-М». Меня зовут Гнатюк Юлия Сергеевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Уведомляю о том, что запись телефонного разговора ведется. Угу. Антон Хуангович, это вы? Да. Звонок поступает относительно вашей задолженности в организации «САМИ», Центр займов, Доброзайм. Подтверждать, что ранее там кредитовались. Чего? Подтверждаете, что ранее кредитовались в организации сами? А почему вы считаете, что я должен вам это говорить? Ну, а по какой причине вы не собираетесь отвечать на вопросы? Потому что я ничего о вас не знаю на официальном уровне. Хорошо, я вас поняла. Дельта-М. До свидания. И что, так и будет? Здравствуйте, Сбербанк России. Меня зовут Игорева Любовь Николаевна. Все разговоры записываются. Антон Хангович. А? Это вы, да? Да, да. Просто плохо слышно вас. Звоним по вопросу оплаты вашей кредитной карты. 8900 имеется просроченная задолженность. Ага. Так как идет нарушение 37 статьи Гражданского кодекса, на вас возлагается обязанность произвести оплату. Уточните, пожалуйста, по какой причине вы задерживаете платежи? Возлагается обязанность? Произвести оплату, да, по кредитной карте, согласно 37 статье Гражданского кодекса. Знаете, я скажу вам прямо, не буду, как говорится, Ваньку. Я готов решать этот вопрос с вами в судебном порядке. То есть только через суд оплата от вас будет поступать? Только так. Антон Хангович, ну в таком случае я вынужден зафиксировать, что от оплаты вы отказываетесь. Пишу, что будет, хотите решать вопрос в судебном порядке. Но вы же все равно будете названивать, да? Звонки могут поступать, да. Звоним, чтобы регулировать вопрос платежа. А в чем смысл дальнейших звонков? Я же вам четко обозначил свою позицию. Зачем эти звонки тогда? Банк может в любое время начать процедуру сбора документов для судопроизводства. А какие сбор документов? Поэтому... У вас есть договор, у вас есть все. Какой сбор? Какой о чем вы говорите? Поэтому в какой момент банк начнет эту процедуру, я вам просто озвучить не могу. Может, то есть через неделю, может сразу же, может там еще через какое-то время. Поэтому пока банк пытается с вами решить вопрос с платежом. Вы сделайте пометочку. Договариваться не хочет, на уступки не идет. Говорите не хочет. Иначе я буду хамить. Я комментарии зафиксирую. Ага. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Отказ от оплаты проставлен. Да, да, конечно, обязательно. Здрасте. Что-что-что? Хуана Хагановича, телефон пригласите, пожалуйста. Хуанговича. Прошу прощения, Антон Хуангович. С вами разговариваю. Со мной. Звонок поступает из компании МБА Финансы. Разговор записывается. Специалист Борисова Марина Сергеевна. Вами по вопросу вашей задолженности в компании «Мит Кредит». Просрочка по вашему обязательству 89 дней. Сумма долга на данный момент составляет общая сумма задолженности 125 124 рубля. Сколько? У компании общая сумма задолженности 125 тысяч рубля. Мне показалось 825 тысяч, думаю, ничего себе. С оплатами, я не сомневаюсь, что это кризис в скором времени появится. А, ну классно. Сумма, которая вам начисляется. Ага. По требованию компании внести оплату. Сегодня крайний срок завтра. Показывайте положительную динамику кредитору. Какая интересная формулировка. Нет? Да, нет, мне на нее пофиг, собственно. Это ваши слова. Формулируйте, как вам удобнее. Послушайте меня внимательно. Внимательно, да. Потише. Ага. Разговаривать. Ну, конечно. А вы угадаете, я с трех раз круговой учился разговаривать в параллель? Да, у меня второе место по разговору в параллель. А первое место знаешь у кого, блядь? Жаба шерстяная. Да, нахуй иди. Здравствуйте. Здрасте. Антон Хангович? Да-да. ОМКК «Академическая компания», вот займ, меня зовут Владимир Александрович Чернышев. Скажите, пожалуйста, займ оформляли 15-900, 13 февраля 2020 года. Сейчас на просрочке 82 дня. Долг 33 996 рублей, 22 копейки. Вот мне интересно, а почему вы сотрудникам хамили, когда вам звонки поступали? Кто хамил? Что, сотрудники звонили? Да, девушка вам звонила, почему вы их хамили? Вы отказываетесь от оплаты, платить не намерены? Я не знаю, мне с взаимно не звонили. Звонили какие-то люди на сотовых телефонов. Ну вот я вам сейчас звоню с официального номера телефона. Официальный? Он у меня в договоре есть, да? Ну, ту ерунду какую-то спрашиваете. Да? А как мне удостовериться, что это ваш официальный номер? Ну, позвоните на горячую линию, да проверьте. Нет, сейчас, прямо сейчас, как я могу убедиться? Как я к разговору это не относится. Относится. Я могу убедиться, что вы долг вернете? Как я могу убедиться, никак что вы долг вернете? Никак не можете. Точно так же, как я не могу убедиться, что вы работник КСЭП займа. Потому что вы. Верно. Что за глупости? Глупости, что вы надеетесь, что вам их подарили, эти деньги. Да, конечно, никто не подарил. Я знаю, что вы не благотворительная организация. Замечательно, хоть это вы знаете. В одностороннем порядке организация вправе оставляет, точнее, за собой право требования, да? Требуйте, конечно. Я же вам говорю, давайте в суд. Я согласен. Да что тебя заело, что ли? Судебными издержками. Какие судебные издержки? От вас извинения. Вот я с вами на личность не переходил, вам не тыкал. И требую от вас, а тебя оскорбляет? Тебя оскорбляет общение на ты, что ли? Ты что такой чувствительный-то? Ты что такой чувствительный, а? Вы слова путаете, речь невнятная. Давайте, извинитесь, маленько вдохните, выдохните и продолжим диалог. Жду извинения от вас. Нахуй пошел, пес ебаный. Так нормально? А вы еще что-нибудь можете, кроме вот этого хамского общения? Конечно, могу. Чего вы добиваетесь своим поведением? Тут идите. Посчитаем нужным, пойдем. Подойдет время, пойдем. Ну вот сейчас идите. Не забывай, что чем дольше вы тянете... тем меньше вариантов, что вы что-то получите. Антон Хангович, чем больше мы тянем, как вы выразились, да, тем больше вероятность, что вы вернете. Ну, конечно, нужно конечно. Нужно выдержать определенные нормы. Ага. Ваш долг увеличится, что отдадите сполна. А про 333 статью ты не слышал, да? Давайте на «вы». Я не воспринимаю вот это хамское общение. Да мне все равно. А вот мне интересно, Антон Хангович, вы в какой компании росли? Чего? В какой компании? Люди добились чего-нибудь в жизни. Да, да. Люди в жизни чего-нибудь добились. Да, да. Ну, общение, общение ваше. Конечно. Уважаемые люди. Очень. Ну, вы обманываете меня. Если бы вы с ними себя так вели, вам бы не позволили так разговаривать со мной. А чего ты решил, что я с уважаемыми людьми общаюсь точно так же? Да у вас нету в кругу вашего общения таких людей. Вот вы себе и позволяете. Оно же, знаете, оно общение, оно же прививается со временем. А ты знаешь, я очень выборочно общаюсь. С кем-то я общаюсь очень уважительно и спокойно, и на «вы». А с какими-то попрошайками я могу себе позволить общаться на «ты». Так, а вы это в чей адрес? Свой? Вы ты догадайся. Вы же пришли в компанию. Антон Хангович, вы же пришли в компанию, денежек вам надо было. А так вы же мне названивали, звали, звали. А я человек воспитанный, не могу не ответить на зов о помощи. Вы простили, я пришел. В чем проблема? Я взял, уважу вас. Угу. И что? Вы, наверное, еще помимо нас, так вот, три компании по кредитным картам, да, уважили, по потребительскому кредиту тоже уважили. Чего? И еще, наверное, компании 5-7 по микрозаймам. Всех уважили, да, ко всем пришли, с уважением взяли, да? Я не знаю, о чем ты говоришь. А тут и знать не надо, бюро кредитных историй вам в помощь, если у вас память. Возраст, я уже очень-очень стар, все забыл. Скажите, пожалуйста, мама, папа пожалуйста. Готовы вам помочь? Мама, папа готовы вам помочь? Антон Хангович, обращались к ним? Ну, ты позвони, спроси. Давайте не будем усложнять ситуацию. Подскажите номер телефона родителей. Дурак, что ли? С вашего разрешения уточним информацию. Ты гонишь, что ли? Нет, конечно. А в чем проблема? Ну, с чего ты решил, что я должен тебе что-то по телефону, какие-то данные сообщать? Да я же вам не сказал, что вы должны, я вас попросил. Вы не отвечаете требования от просьбы. А если я тебя попрошу больше никогда не звонить, ты исполнишь мою просьбу? Вряд ли ведь. Ну, вы выполните свое обязательство, и все исполнится, даже и просить не нужно. Да. Вы же должник, нет? Я не должник, я человек с задолженностью. Да вы что? Да ты кто это установил? А то, что я должник, должен установить суд. А до этого я человек с задолженностью, с проблемной, будем так говорить. Ой-ой-ой. Где вы этого начитали? Ну, ты бы тебе... А вы работаете еще в компании, которую указывали в анкете? Ей бы тоже не помешало бы почитать. Так. А, Антон Хангович, вы работаете еще? Вот это ГБПУ ПК имени Годовикова. Вы там работаете еще? Я не буду отвечать тебе на твои вопросы по телефону. Шлите мне официальное письмо, будем разговаривать. Правильно было бы сказать, я не буду вам отвечать на ваши вопросы. Мне очень жаль, что вас не научили общаться с людьми. Ой, нихуя тебе не жаль, тебе похуй на самом деле. А зачем вы вообще вот оскорблять, ну даже не оскорбляете, вот просто хамите, вот эти маты в разговор вставляете? Потому что я так хочу. Или вы чувствуете безнаказанность? Потому что я так хочу. Я тебе ответил 3 раза уже, если ты считать не умеешь. Я вас понял, Антон Хангович. Как тебя звать-то? Ну-ка имя, отчество, будь любезен еще разок. Ты же обязан представляться. Обязан? Только вы попросите меня, как положено, без соответствии, внука. В соответствии с 230-м федеральным законом, ты должен представляться. Соответствие. Товарищ Антон Хангович, попросите меня на «вы», я представлюсь, это не проблема. Да ладно, я потом запись переслушаю. Еще я буду перед тобой расстилаться, просить тебя о чем-то. Хера тебе по всей морде. Перед 15 организациями вы это сделали, а перед одной не хотите. Вы уж если начали это делать, вы уж перед всеми это делать. А, слышь, чего ты взял? Я вам говорил. Чего ты взял? Да я говорю, с чего ты взял-то, что я с ним перед ними тоже что-то расстилаюсь в благодарностях и в этих, вежливых словах. Вы ведете запись разговора, правильно? Естественно. Мы тоже их ведем. Ну и что ты с ними делать будешь? У вас, может, остались вопросы? Да у меня к тебе и не было вопросов, ты мне позвонил. Тогда всего доброго, до свидания. И тебе всего доброго. Че ты, клади трубку-то, че ты положил? Алле. Алло, Антон, это ты? Да-да-да, говорите. Антон, ты? Или да, Хуан, да. Ты? Хуан? Хуан мой папа. Ты? Хуан мой Антон, папа, да. А, слушай, Антон, тебе звонят из милиции, ты не подходишь к телефону. Там что-то с Полиной произошло. С Полиной? Да. А-а-а. Что-то связано с наркотиками. Ага. Так что подходи, там у тебя вот видно телефоны есть какие-то, которые звонили тебе, и ты не подошел. Позвони, узнай. Ага. Это тетя Алла тебе звонит, потому что они вот сюда позвонили, к нам. Тетя Алла, не слушай идиотов. Ну, смотри, я передала, а там это видно, ну, я не знаю. То, что позвонили к нам, вот это самое, как вот дали твой телефон, то, что не могут дозвониться до тебя, там с Полиной все, не могут, все не могут. Ну, они просто обзванивают знакомых и несут всякую фигню. Имей в виду. Ничему не верь. Будут нести всякую херню. Ага. Все, Антон, поняла, хорошо. Ну, главное, то, что я дозвонился, да, все ясно. Все, ага, спасибо. Пока-пока. Ага, да, ага. Алле. Здравствуйте, Антон Ангович. Вы говорили. Здрасте. Камила Рафаэльевна, меня зовут, являюсь специалистом дела взыскания банка Тинькофф. Звонок поступает вам по факту неоплаты регулярных платежей. Уточните, пожалуйста, причину неоплаты сейчас. Пояснить причину неоплаты? Да, причины неоплаты минимальных платежей. Ну, а что вам даст пояснение причины? Ну, дело в том, что в ряде случаев банк готов вам будет взаимовыгодные условия предложить. Да? Какие? Да. Можно узнать. Ну, вот после уточнения причины я сейчас могу вам сказать, какие условия можно будет вам предоставить. А вы что, из дома работаете? Ну, это сейчас не относится к вашему кредитному делу. Это значит, из дома. А вы в курсе, что это запрещено делать? Ну, я, во-первых, не ответила на ваш вопрос, а во-вторых, это никак не касается вашего кредитного дела. В соответствии со 152-м федеральным законом вам запрещено пользоваться домашними компьютерами для обработки персональных данных, если вы не знали. Антон Хангович, сейчас банк действует в рамках законодательства. Это вы так думаете. Во-вторых, сейчас, соответственно, мы с вами связываемся для того, чтобы решить вопрос по задолженности. Я думаю, что вам тоже будет выгодно сейчас обсудить какие-то условия. А вы знаете, я решил, что мне выгодно вообще в ваш замечательный славный банк не платить белолобому вашему хозяину. Oops. Так, дело в том, что сейчас я вынуждена также вас уведомить, что если оплата от вас не будет поступать, мы с вами не договоримся, то банк имеет право в судебном порядке решать вопрос. Отлично, договорились. Давайте так и сделаем. Вы в курсе? Что? То есть вы сейчас отказываетесь от оплаты? Умничка, поняла. Только вы же все равно еще, случае... вы же все равно еще позвоните и будете говорить то же самое. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств, вот поэтому нам нужно с вами сейчас решить вопрос, для того, чтобы с вами больше не связываться. Это вам понимаете? Нужно решить вопрос, а не мне. Я сделал свой шаг в сторону банка, теперь ваш шаг, можете обратиться в суд. В любом случае, действия банка будут направлены на город долга, они будут продолжаться в ваших интересах, платить долг в избежание. Это в моих интересах, это в ваших интересах. А трубочка у вас не кладется, да? Добрый день, это Национальная служба взыскания. Запись договора ведется. Меня зовут Елизавета Владимировна, звоню в интересах компании Money Man. Да, Антон Хуангович. Антон Хуангович. Я с вами диалог веду. Со мной. Звоним вам по задолженности в данной организации. Что у вас случилось? Почему вы оплату не производите? Ну, у вас нет доступа к этой информации. Мы с данной организацией, то есть с вашим кредитором Moneyman, работаем по агентскому договору. И временно ваш договор находится у нас в работе. Нам предоставили 2 дня для урегулирования данного вопроса. Если оплата от вас не поступит, ваш кредитор имеет право отозвать ваш договор и, возможно, перенаправить дело в суд. А, возможно, продать коллекторским организациям, которые осуществляют возные мероприятия. Мы с вами связываемся, чтобы в рамках телефонного разговора регулировать данный вопрос. Будьте любезны, номер агентского договора и дату заключения. Вы данные можете запросить у вашего кредитора. А я вас ничего не знаю. Работает наша организация только с просроченной задолженностью. Дату заключения договора и номер. 08.02.2020 год – это дата выдачи кредита. И номер договора вам нужен? Номер договора и дата выдачи агентского договора. Вы можете его запросить у вашего кредитора. Антон Ханзович, для вас сейчас действует акция, чтобы вы выгодно решили свой финансовый вопрос. Если вы готовы рассмотреть ее, я вам ее озвучу. У вас есть личный кабинет? Вы заходили, видели данную информацию? У вас нет доступа к этой информации. Я вам сейчас ее озвучиваю. У вас на сегодняшний день сумма задолженности в данной организации 29 798 рублей. Но ваш кредитор предлагает вам оплатить по акции 21 тысячу ровно и полностью закрыть займ. То есть экономить 8 800 рублей. И вам звонки прекратятся. Номер агентского договора и дата заключения. Вы сейчас, получается, уклоняетесь от оплаты. Я правильно понимаю? Номер агентского договора и дата заключения. Я сказала, Антон Андреевич, если вы готовы рассмотреть данную акцию, вы ей воспользуетесь в личном кабинете. Нам никаких платежей не нужно производить. Если вы не готовы оплату производить, вы требуете сейчас кредитный договор номер. Номер агентского договора и дата заключения. Я буду вынуждена с вами попрощаться. Всего доброго вам. До свидания. Пока. Здравствуйте, Антон Хангович. Здрасте. Отдел по работе с задолженностью МФК «Быстрые деньги». О, меня зовут Беляева Мария Олеговна, разговор записывается. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. На данный момент у вас 26 616 рублей 6 копеек. Скажите, пожалуйста, какую сумму для оплаты подготовили? Да никакую. А как намерен вопрос в таком случае решать? В судебном порядке. То есть это оплата, вы дальше рассказываете, я правильно поняла? Вы дальше передавайте, у вас же судебное дело, судебное передавайте. Угу. Ну хорошо, я так и сообщу руководству, чтобы платить. Да-да-да. С вашей информацией фиксирую. Да-да-да. Что компания требует вернуть деньги в течение 24 часов, и нового срока у вас больше нет. А если говорить о суде, то через суд еще и сумму долга может увеличиться. И вам, вероятно, да, всего придется... На основании чего? Могу я узнать? На основании того, что исполнительный сбор издержки кредитора учитывают. Это в том случае, если иск будет удовлетворен полностью. Судебный присяг я отменю, вам придется идти с иском. Понимаете, отменив судебный приказ, вы лишь затянете время, потому что компания будет предоставлять неоспоримые доказательства долга. И как правило, судья обычно это какие? На сторону кредитора. Так я же не спорю, но я вам максимально выпью крови, максимально снижу свои затраты. А вы будете получать свои деньги долгое-долгое время. Компания в любом случае свои деньги получит. Потому что я сейчас официально не работаю, дохода у меня нет. Имущество у меня, которое вы якобы опишете, у меня тоже нет. Так что давайте в суд, я согласен. А с кем вы проживаете по улице маршала Чуйкова? А это не ваше дело. А почему вы не хотите ответить на данный вопрос? Скрывайте информацию. А почему? А что вы сделали для того, чтобы я захотел ответить на ваш вопрос? Ну, когда изначально вы предоставляли информацию, когда вам нужны были деньги, вы всю информацию сообщили. Ну так а зачем вы ее спрашиваете, если она у вас есть? Сверить данные. Не обязан этого делать по телефону. Направляйте письмо, сверим. Угу, понятно. Направляйте письмо, мы не намерены. Как хотите. Я же вас не заставляю. Вправе. Кредитность к услугам коллекторского агентства. На основании статьи 82 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подсессии! Вон, ничего себе. Давайте, я согласен. Денежные средства в кратчайшие сроки. Я согласен. Коллекторское агентство как раз-таки не ограничивается звонками по номерам, указанным при заключении договора. А что еще и делают? Они следующие могут осуществлять законные выезды по адресу должника. Раз вы не хотите вопрос решать по телефону. Так а что страшного-то? Значит, а страшного-то чего? Ну, пускай приезжают, я же не против. Пускай приезжают. Антон Калмин, я же не против. Вы понимаете, цель моего звонка не напугать вас, а донести до вас возможные законные последствия. В случае не опасности. Да, ну я уже знаком с этими последствиями. Я к ним готов, в отличие от вас. А требования компании вам не будут, правильно? Платить мы не намерены. Я все верно поняла? Что вы за люди? Я же вам русским языком сказал. Вы что, попугай, что ли? Антон Хангович, ведите, пожалуйста, конструктивный диалог. Информация... Я бы не готова к конструктивному диалогу. Это я вам четко, понятно сообщил всю ситуацию.